пустой дом пугал Кэрол. Она пыталась читать, но глаза постоянно съезжали с книжной страницы куда-то в сторону. Она решила, что хорошо бы посмотреть по телевизору какое-нибудь милое старье и успокоиться. Но сидеть и смотреть телевизор в окружении такого количества хлама и грязных вещей она все же не смогла себя заставить, а потому опять принялась наводить в доме чистоту и порядок. Надо сказать, физический труд весьма положительно на нее действовал. Она связала в тюки старые газеты и сложила их у входной двери на крыльце. Матрас дивана она выставила в холл и прислонила к радиатору, чтобы подсох и проветрился. Сняла наволочки с диванных подушек, сунула их в стиральную машину и включила регулятор на отметку «стирка шерсти». Затем она всюду вытерла пыль, все пропылесосила, вымыла окна, заново повесила на стену постер с пейзажем констебля и вставила в торшер новую лампочку. Она закончила работу, когда было уже далеко за полночь, после чего поднялась наверх, буквально рухнула на постель и заснула крепким сном без сновидений. Проснулась она лишь в 10 утра от телефонного звонка. Звонила Робин, чтобы сообщить, что они с Джоном привезут мать из больницы домой сегодня в течение дня. Кэрол откопала на дне своего чемодана кроссовки и надела спортивный костюм для утренней пробежки. Затем села в машину, доехала до Хеншилла, припарковалась возле Bellmaker's Arms, а потом побежала в сторону деревни по старой тропе через козье пастбище, куда отец иногда возил их маленьких запускать воздушных змеев. Так хорошо было оказаться на лугу под широким бескрайним небом, в потоках чистого воздуха, вдали от городского, богом проклятого квартала. Физические усилия и ритм бега рассеивали неприятные мысли, отдаляя их, делая мелкими и незначительными. Минут через 20 Кэрол оказалась в центре каменного круга и остановилась, отчаянно надеясь, как когда-то в детстве всегда надеялись они с Робин получить знак свыше. На этот раз кое-что действительно произошло. Возможно, это был лишь клочок тумана, на мгновение заславший свет, но Кэрол внезапно почувствовала себя открытой взором неких невидимых существ и, на удивление, беззащитной. «Но ведь в действительности ничего такого быть не может», — уговаривала она себя. «Это всего лишь след, оставленный тысячи лет назад и закодированный в геноме, память о состоянии жертвы, однако она тут же развернулась и побежала назад». И весь обратный путь до машины ее не покидало ощущение, что ее буквально по пятам преследует таинственное зло. Лишь сев за руль и включив радио, Кэрол почувствовала, что находится в относительной безопасности. Она мерила шагами гостиную, чувствуя, как внизу живота все туже сворачивается болезненный узел. И ужасала перспектива, что мать вернется домой в таком состоянии, когда за ней будет нужен постоянный уход. А Робин преспокойно скажет: «Ну вот, дорогая, ты сама все это затеяла, так что сама и расхлебывай». Не меньше пугала Кэрол и возможность того, что мать, вернувшись домой в здравом уме и твердой памяти, прикажет ей немедленно убираться прочь. Потом ей стало страшно, что Робин с мужем вообще не смогли поехать за матерью. Полдень постепенно сменится вечером, а вечер — ночью. И вдруг времени, чтобы бояться и размышлять, больше не осталось. Кэрол увидела, что ее мать стоит в дверях и говорит: «Это не мой дом». «Ну что ты, посмотри», — и Кэрол показала ей старого жирафа из папье-маше. «Нет, это совершенно определенно не мой дом, а чей-то еще». Мать говорила как-то слишком спокойно для человека, оказавшегося в столь неприятной ситуации. Робин вошла в дом следом за матерью, обогнула ее и воскликнула: «Ох, Кэрол, что ты наделала?» «Всего лишь вымыла все, вычистила и прибрала». «Но это же ее дом, черт тебя побери!» «Вы не можете заставить меня здесь остаться», — сказала мать, обращаясь к обеим и явно намереваясь уйти. «Мам», — Кэрол преградила ей путь. «Посмотри на занавески. Ты же помнишь эти занавески, правда? Посмотри на наш буфет, посмотри на нашу картину. Пропусти меня». И мать, оттолкнув ее, бросилась бежать. «Ну что?» — спросила Робин. «Довольна?» У Кэрол не нашлось слов, чтобы ей ответить. Теперь она окончательно утратила уверенность в правильности своих действий. Да, наверное, эта идея была ошибочной, она ошиблась, ошиблась. Ее вдруг словно поразил приступ морской болезни. «Надеюсь, тебе все это еще привидится в кошмарных снах», — бросила напоследок Робин и тут же ушла. Кэрол съездила в магазин, где спиртное продавалось на вынос, и вернулась с бутылкой водки и полулитровой бутылкой тоника. Она смешала все это в высоком стакане и уселась перед телевизором, переключаясь с канала на канал в надежде отыскать передачи времен ее детства. И нашла. «Уолтонов» и «Пороховой дым». Часа два она пялилась в телевизор, потом все же позвонила сестре. «У меня нет особого желания с тобой разговаривать», — сразу заявила Робин. «Мне очень жаль, что так вышло». «Ничего тебе не жаль, Кэрол. Ты вообще вряд ли понимаешь смысл этого слова». Кэрол вдруг показалось, что на самом деле так оно и есть. «Где мама?» — спросила она. «Снова в больнице. У них, слава богу, все еще было свободное место». «И что с ней теперь будет?» «Ты хочешь спросить, что теперь мне с ней делать, после того, как ты разнесла всю ее жизнь вдребезги? Неужели и впрямь можно вдребезги разнести чью-то жизнь, если просто вымыть человека как следует и вывести из его дома всю грязь? А что, если жизнь этого человека попросту скреплена этой грязью и беспорядком, и они ему самому кажутся вполне разумными?» «Ты что, выпила?» — помолчав с подозрением, спросила Робин. Кэрол не сумела найти должный ответ. Наверное, она и впрямь была пьяна, а Робин положила трубку. Она вернулась к телевизору и сериалам «Друзья» и «Колумба». За окном было уже совсем темно, а выпитый алкоголь почему-то не оказал анестезирующего эффекта, на который она так надеялась. Она посмотрела еще какой-то документальный фильм о джунглях Мадагаскара, то засыпая, то просыпаясь, и между двумя этими состояниями вдруг осознала, как все-таки сильно она любила Айшу, как сильно и сейчас ее любит, и как пугает ее именно сила этого чувства. Затем она снова заснула, а когда проснулась, все это было для нее уже далеко не так очевидно. Утром Кэрол разбудил кислый солнечный свет, с трудом просачивавшийся между не до конца задернутыми занавесками, и мучительная, все усиливавшаяся головная боль. Она пошарила в кухонных шкафчиках, отыскала древнюю упаковку болеутоляющего и приняла сразу две таблетки, запив их тоником. Потом вспомнила, как благотворно подействовало на нее вчера глобальное наведение порядка в доме, и принялась за работу. Собрала целую охапку дощечек от сломанной кровати, вынесла их и сложила в центре лужайки. Затем куском бордюрного камня сбила с двери сарая ржавый висячий замок и вошла. Там все было в точности так, как при отце. Целая концертина из глиняных горшков, ряды всевозможных банок с гвоздями и болтами, клубки бечевок, конверты с семенами, особый сорт ранних вьющихся томатов, морковь, сорта «Лис де Мо», «Вилы», «Заступ». В маленькой желтой канистрочке на верхней полке отец всегда держал бензин для зажигалки. Кэрол сняла канистру и слегка полила бензином пирамидку из сваленных на лужайке деревяшек. Потом подожгла, а когда костер разгорелся, вытащила из дома матрас и бросила его в огонь. Она заметила, что сквозь щель в заборе на нее с испугом смотрит крошечная женщина в розовых шароварах и длинные восточные рубахи. Голова женщины была повязана шарфом. Но как только Кэрол перехватила ее взгляд, она тут же исчезла, будто растворившись в воздухе. Кэрол вспомнила, что когда-то здесь поблизости жили близнецы. Два тощих мальчика, у которых имелись определенные проблемы развития. Донни и Кэмерон, кажется, так, а их мать работала в кооперативе. Матрас потихоньку занялся, и от него повалил густой черный дым с горьким химическим запахом. Кэрол вытащила из дома диванные подушки и тоже бросила в огонь. Затем, один за другим, в пылающий костер полетели стулья из столовой. С раннего детства Кэрол не доводилось так близко находиться от никем не охраняемого, жарко-горящего огня. Она уж и забыла, до чего это волнующее зрелище. И вдруг, словно ниоткуда, возникло воспоминание о том единственном общественном мероприятии, в котором ее отец соглашался участвовать. Ему полагалось проследить, чтобы на день Гая Фокса у них в квартале непременно устроили большой костер, а потом присматривать за огнем. Возможно, именно то, что ее отец всегда был аутсайдером и позволяло ему играть столь важную роль на этом празднике. Ее всегда играли всякие отщепенцы, паромщики, крысоловы, палачи, своеобразные посредники между этим и тем миром. А может, ее отец просто осторожничал, старался не дать проказливым и своенравным ребятишкам запалить подготовленный костер еще в середине октября, плеснув туда бензина из припрятанной банки. Кэрол вспомнила также, что отец специально ездил в лес за автостоянку и привозил оттуда мешок земли, накопанный возле лисьей норы. Высыпал ее горкой на месте будущего праздничного костра, а уж потом начинал выкладывать вокруг этой горки и сам костер. Так он заботился о том, чтобы лисий запах, отпугивая ежей, мышей и кошек, не давал им устроить норку внутри горы топлива. И в этой его заботе о зверюшках было столько нежности. Во всяком случае, Кэрол не смогла припомнить, чтобы отец когда-нибудь относился к кому-нибудь из людей с той же заботой. Она снова вернулась в дом и услышала, как кто-то барабанит в дверь, а затем и в окно. За окном виднелась чья-то бритая голова и армейская рубашка. «Да что ты творишь, тупоумная мать твою, так? Я звоню в совет». Кэрол сняла со стены и бросила в огонь постер с пейзажем констебля, и стекло тут же вдребезги разлетелось от жара. Она вся взмокла. Давненько с ней такого не бывало, но ощущение было очень приятное. Она сожгла также все дурацкие безделушки и приготовленные пачки газет. Костер пылал, и она смотрела в самое его нутро, а небо между тем постепенно начинало темнеть. Пошел дождь, и Кэрол вынуждена была уйти в дом. В гостиной она отпорола от ковра штрипки, удерживавшие его на месте, и точно так же, как сделала в спальне наверху, разрезала ковер на куски, один за другим выбросила их в сад. Вокруг костра уже образовался черный круг обгоревшей земли, исходивший дымом и паром. Выбросив ковер, Кэрол тщательно подмела голый пол. Вот и все. Теперь в комнате остались только телевизор и занавески. Она чувствовала, что безумно устала, что сил у нее больше нет, но тишина в доме пугала ее, и она, снова наполнив высокий стакан водкой с тоником, уселась на пол, прислонилась к стене и принялась щелкать пультом, пока не отыскала канал с выступлением нойз-группы середины 80-х. Она прибавила громкость, и комната наполнилась серым светом, проникавшим в окна и белым шумом. Кэрол легла на пол и закрыла глаза. Сквозь забытье Кэрол услышала, как звонит телефон. Интересно, который час, подумала она, но не встала, продолжая лежать неподвижно и чувствуя, что находится на границе сна и яви, точно маленький зверек, спрятавшийся в высокой траве и выжидающий, когда кружащий над ним коршун оседлает очередной воздушный поток и переберется на новое место охоты. Телефон позвонил, позвонил и умолк. Кэрол снилась, как она, еще маленькая девочка, стоит в кругу каменных менгиров. А потом ей приснилось, будто она летит над вершинами гор. А потом, будто заглядывает в глубокую яму, на дне которой сидит дракон. И сквозь сон она все время слышала, как кто-то без конца повторяет. Огонь, часы и свеча. Но не понимала, что означают эти слова. Кэрол. Она открыла глаза и увидела, что за окном занимается заря. Кэрол. У дальней стены комнаты шипел телевизор. Бедро и плечо у Кэрол болели от спанья на жестком деревянном полу. Но почему же, подумала она, тот, кто зовет ее по имени, не пройдет сюда в гостиную, ведь она здесь. Кэрол медленно поднялась и потянулась, разминая затекшие суставы. Затем несколько раз присела, но у нее закружилась голова. И ей пришлось подождать, пока стены комнаты перестанут качаться. «Кэрол, может, лучше сбежать?» — подумала она. «Взять и незаметно выскользнуть через заднюю дверь». Но отчего-то ей казалось, что очень важно никуда не убегать. А что, если именно ее прошлый побег и повлек за собой столь ужасные последствия? Но что произошло в прошлый раз, и когда этот прошлый раз имел место? Этого Кэрол вспомнить так и не сумела. Опираясь рукой о стену, она встала и вышла в холл, но увидела перед собой в полумраке лишь два неясных квадрата морозного дневного света. Кэрол. Она обернулась и увидела, что в дверях, ведущих на кухню, стоит старик в пижаме, а рядом с ним допотопная капельница на колесиках, и к ней прикреплен обшарпанный желтый сосуд. Старик прижал к лицу кислородную маску, сделал глубокий свистящий вдох и тихо сказал хрипловатым голосом: «Как приятно снова тебя увидеть». Кэрол показалось, что она вроде бы узнает его, и это странным образом ее приободрило. Однако она никак не могла вспомнить, где видела этого человека раньше, а спрашивать не решалась, боясь, что подобный вопрос может показаться глупым. Он снова прижал маску к лицу, сделал еще один свистящий вдох, накинул резиновый шланг на ручку каталки с капельницей и повез ее мимо Кэрол к входной двери. А потом, уже стоя на коврике перед дверью, протянул ей руку и сказал: «Идем». Кэрол занервничала, идти куда-то с этим человеком ей не хотелось, но и мысль о том, что она останется здесь в полном одиночестве, была невыносимой. Она взяла старика за руку, он открыл дверь, и она увидела, нет, не дома, а на Уотс-Роуд, а высокую траву и листву деревьев, в которой играл ветерок. Старик снова поднес к лицу кислородную маску, сделал вдох и притащил капельницу через порог. Они вместе вышли под льющийся сверху холодный ясный зимний свет, и он медленно повел Кэрол по гаревой дорожке, ведущей в небольшую рощицу. Было заметно, что старик очень слаб, но тратит немало усилий, чтобы она его слабости не заметила. Она придвинулась к нему ближе, чтобы хоть отчасти служить ему опорой, но очень старалась, чтобы это не стало для него так уж очевидно. Он сделал 9 шагов и остановился, чтобы подышать через маску. Затем еще 8 шагов и снова остановка. Теперь они со всех сторон были окружены деревьями. На земле плясали пятнышки солнечного света, точно стая рыбок вокруг рифа. А еще, подумала Кэрол, так дрожит отражение солнечного света на дне моря, когда смотришь на него в иллюминатор подлодки. Вокруг росли в основном березы, и на многих берестах, кое-где отстала от ствола, точно обои в старом заброшенном доме. И под ее завитками виднелась кремовая плоть дерева. Кэрол вдруг пронзила мысль: а что с ним будет, когда запас кислорода иссякнет? Ведь этот желтый баллон явно очень старый, краска на нем совсем облупилась, и его поверхность стала похожа на карту некоего воображаемого побережья. Они вышли на большую поляну, размеры которой, впрочем, определить было трудно, потому что она была почти полностью завалена бревнами, ветками и веточками. Все это местами напоминало живую изгородь, перед зимой приведенную в порядок, а местами была навалена кое-как горой. Странное сооружение довольно круто уходило ввысь, но бока его не были ровными, и невозможно было бы сказать, 50 или 150 футов от земли до его вершины. Старик, крепко держа Кэрол за руку, снова осторожно двинулся вперед, и они вошли в узкий проход, ведущий вглубь странной горы топлива. Более всего туннель походил на те, что ведут высыпальницы, расположенные в недрах египетских пирамид. Теперь Кэрол поняла, что этот человек ее отец, правда, и казалось, что ему вроде бы не полагается здесь находиться. В этом было что-то неправильное, но она никак не могла понять, что именно. Наверное, она просто устала, да и спала плохо, и голова у нее болит, так что, возможно, дело именно в этом. Ее глаза постепенно привыкли к слабому освещению, и она уже различала монументальный орнамент в нагромождении бревен и ветвей, которые их окружали. Тут и там, сквозь полумрак, казавшийся коричневым от обилия древесной коры, пробивались стрелы солнечного света. Под ногами хрустели мелкие веточки. Плохо смазанные колеса отцовой капельницы пронзительно скрипели. В воздухе пахло пылью и лисьим логовом. Они добрались до главного зала, над которым вздымался грубый полукупол, созданный из переплетенных ветвей. Он был не слишком высокий, всего футов 8 или 9. Вес всей конструкции покоился на стоявшей в центре колонне, толстой, прямой и крепкой, как телеграфный столб. «Кэрол?» Это был уже совсем другой голос, и звучал он глухо, как бы издалека, снаружи. Это, пожалуй, был голос женщины. Только сейчас до Кэрол дошло, что вовсе не отец окликал ее по имени, когда она проснулась. Может, зря она за ним последовала. А он, достав из кармана маленькую желтую жестянку, открутил на ней крышку и зачем-то вылил содержимое себе на пижаму. Запах был сильный и вполне знакомый, и все-таки Кэрол не сумел его определить, а света было маловато. Так что прочесть надпись на этикетке ей не удалось. «Кэрол?» Теперь новый голос звучал куда более настойчиво. И отец снова сунул жестянку в карман, а из другого кармана вытащил что-то еще. И лишь когда он щелкнул кремнем, Кэрол поняла, что это было. Пламя мгновенно вспыхнуло между его рукой и пижамной курткой, быстро охватило его торс, затем лицо и вцепилось длинными фиолетовыми пальцами в волосы. «Кэрол, ради бога!» Она резко обернулась, пытаясь увидеть вход в коридор, по которому они только что сюда пришли. Она надеялась, что легко отыщет его теперь, когда сплетенный из ветвей купол освещен ярким мерцающим светом, но никакого выхода так и не обнаружила. Неужели там все уже обвалилось и выхода нет? Но как же она в таком случае ничего не услышала и не почувствовала? Если бы она была кошкой или собакой или кроликом, то, наверное, сумела бы выбраться, но пролезть между переплетенными ветвями, из которых была создана эта загадочная пирамида, для такого большого существа, как человек, было немыслимо. Кэрол ухватилась за какой-то длинный шест, там, где, как ей показалось, ветви переплелись не так тесно, потянула его на себя, но сразу почувствовала, как вся структура у нее над головой пришла в движение. Тогда она попыталась сделать то же самое в противоположном конце усыпальницы, но с тем же результатом и снова повернулась к отцу. Все его лицо было охвачено огнем, плоть шипела, точно мясо на решетке. Губы сгорели, зубы сами собой щелкали от нестерпимого жара. Ветви у него над головой тоже пылали, и языки пламени разбегались по ним, точно веселые возбужденные ребятишки, вверх, вниз, в разные стороны, во все открытые доступу воздуха отверстия древесного лабиринта. «Кэрол!» Кэрол почувствовала, как ее руки и лицо покрываются пузырями. Ей было ясно, что здесь она и умрет. Отец, сделав пару неверных шажков в ее сторону, поднес кислородную маску к ее лицу и промолвил: «Дыши, дыши, доверься мне, просто дыши».